Глава 8. Компания Regal Oldsmobile размещалась в той части города, которая называлась Riverhead, в переводе с английского «пристань» или «причал». Впрочем, там не то что пристани, но даже и реки не было. В старые времена, когда здесь жили голландские поселенцы, участок выше Айсолы принадлежал землевладельцу по имени Риерхерт. Земли там были отменные, хотя и встречались каменистые пустоши. Город понемногу рос, и Риерхерт то продавал, то просто дарил городу землю, пока в один прекрасный день все его владения не перешли в городскую собственность. Вот только произносить слово «Риерхерт» оказалось непросто. И еще до Первой мировой войны, когда из моды вышло все, что имело отношение к германскому, Риерхерт переначали в Риверхед. Нельзя сказать, чтобы в Риверхеде вовсе не было воды. Протекал там ручеек, который почему-то назывался прудом 5 миль. В нем не было ни 5 миль в длину, ни 5 миль в ширину, и даже на расстоянии 5 миль от него не было ничего достопримечательного. Просто ручеек в районе, именуемом Риверхедом, однако без реки и без пристани. Все это могло сбить с толку кого угодно. Детективов Коттона Хейза и Стива Кареллу интересовала служба автосервиса компании Regal Oldsmobile. Они отыскали там человека по имени Бак Мосли. Бак был весь в машинном масле. Когда прибыли полицейские, он как раз менял дифференциал. Бак не отличался разговорчивостью. У него были золотые руки, и товарищи шутили, что Бак разговаривает именно с автомобилями. Но они не завидовали ему, потому что Бак и в самом деле был лучшим механиком фирмы. Далеко не каждый умеет разговаривать с автомобилем, и уж совсем немногие способны заставить автомобиль отвечать. Баку удавалось и то, и другое. Но с людьми было не так, с людьми Бак замыкался. С людьми из полиции он замкнулся, как моллюск в раковине. «Это вы нам позвонили?» — спросил Хейс. «Угу», — буркнул Бак. «Вы утверждаете, что додж был покрашен у вас?» «Угу». «В какой цвет вы его красили?» «В зеленый». «Темно-зеленый?» «Угу». «Когда это было?» 3 недели назад. Произнеся столь длинную фразу, Бак рисковал получить репутацию болтуна. «Кто был заказчиком?» «Один парень». «Вы знаете его имя?» «Там», — сказал Бак и кивнул головой в направлении конторы. Когда они втроем двинулись туда, Карелла шепнул Хейзу: «Не заставляй его говорить слишком много, а то он совсем выдохнется, бедняга». «Хорошо», — отозвался Хейз. В конторе Бак не проронил ни слова, пока не нашел нужную квитанцию. Он протянул ее Карелле и вымолвил: «Вот». Карелла взглянул на бумагу. «Чарльз Феттерик», — прочитал он. «Вы его прежде когда-нибудь встречали?» «Нет», — сказал Бак. «Он пришел прямо с улицы?» «Да». «Машина побывала в аварии?» «Нет». «Краденая?» «Проверял, все в порядке», — вновь последовал пространный ответ. «Значит, просто хотел ее перекрасить?» — подвел итог Хейс. «Странно». «Машину могли засечь при его предыдущем налете», — предположил Карелло. Он снова взглянул на бумагу. «Значит, его адрес Боксер Лейн, 127. Это недалеко отсюда. Давай-ка навестим его». «Может, сначала пропустим данные через компьютер?» «Зачем?» «Всегда полезно знать, с кем имеешь дело», — заметил Хейс. «Пока мы установим, вступал ли этот парень в конфликт с законом, он уже будет гулять где-нибудь в Калифорнии», — сказал Карелло. «Давай-ка познакомимся с ним и поскорее, если, конечно, это его настоящий адрес». «Как скажешь», — согласился Хейс и добавил, повернувшись к Баку. «Премного благодарны». «Не за что», — сказал Бак. В тот день Стив Карелло остался в живых по чистейшей случайности. Когда все уже осталось позади, он мог бы сказать спасибо Коттону Хейзу за мимолетное свидание с Черным Ангелом. Впрочем, когда все осталось позади, ему было не до благодарностей. Он только сказал «Сукин ты сын», хотя и сам Хейс получил изрядную порцию синяков и шишек и валялся на полу в коридоре жилого дома. Они вышли из здания фирмы Regal Oldsmobile без 10:12. Хейс предложил сделать перерыв и перекусить, но Карелли не терпелось поскорее увидеть Фетерика, и Хейс уступил. Многоэтажные здания по Боксер Лейн выглядели, пожалуй, лучше домов, расположенных на территории 87-го участка. В многоэтажках 87-го нет горячей воды и обогреваются квартиры керосиновыми печками. Из-за этих самых печек пожарная команда здесь получает в год по 2500 вызовов, по большей части в зимнее время. На Боксер Лейн есть паровое отопление. Во всем остальном разница невелика. Многоэтажки, они и есть многоэтажки. Ну, а полицейские — это полицейские. Они привыкли к многоэтажкам. Привыкли к полутемным подъездам и поломанным почтовым ящикам. К мусорным бакам на первом этаже и узким лестницам. Многоэтажный дом, в котором жил преступник Чарльз Фетерик, как две капли воды был похож на любую другую многоэтажку. Отыскав фамилию преступника на помятом почтовом ящике и выяснив, что он живет в 34-й квартире, детективы Хейс и Карелла двинулись по узкой лестнице на третий этаж в надежде арестовать негодяя. На втором этаже они повстречали старика. Тот сразу сообразил, что за птицы к ним пожаловали. Даже беглого взгляда хватило ему, чтобы понять, это сыщики. Он долго смотрел им вслед, размышляя, что же привело их сюда. На площадке третьего этажа Карелла вынул из кобуры свой револьвер. Увидев это, Хейс с каменным выражением лица сделал то же самое. Карелла снял револьвер с предохранителя. Хейс поступил точно так же. В полумраке они отыскали квартиру номер 34. Карелла приложил ухо к замочной скважине. В квартире стояла тишина. Тогда Карелла отошел от двери и прислонился спиной к противоположной стене, намереваясь левым каблуком выбить замок. Он помнил, что Чарльз Фетерик толкнул Хевелинда в витрину, став его вольным или невольным убийцей. А Хевелинд не отличался хрупкостью сложения, и нужно немного напрячься, чтобы сбить его с ног. Карелла наконец помнил, что дома у него жена Тедди, которую он не хотел бы оставить молодой вдовой. Поэтому Карелла зажал в правой руке револьвер со взведенным курком и прислонился к стене, готовясь ударом каблука высадить дверь. Операция, которую за годы работы в полиции он проделывал 60 тысяч, а может и 60 миллионов раз, и проделать ее казалось ему ничуть не сложнее, чем снять телефонную трубку и сказать «87-й участок, детектив Карелла слушает». Когда Хейс постучал в дверь, Карелла досадливо поморщился. А когда Хейс, не дожидаясь ответа, крикнул «Фетерик, это полиция, откройте!», Карелла просто остолбенел. И тем не менее он уже занес ногу, чтобы вышибить дверь. Но в этот момент в квартире загрохотали выстрелы. Дверь покрылась отверстиями, рядом с Кареллой засвистели пули, и со стены, к которой он прислонился, полетели куски штукатурки. «Падай!» — мелькнуло у Кареллы в голове, и он бросился на пол, по-прежнему сжимая в руке револьвер. В этот момент дверь распахнулась, и в проеме возник Чарльз Фетерик или кто-то другой. Человек еще раз выстрелил, а Хейс, широко разинув рот, стоял столбом. Увидев Хейза, Фетерик без лишних слов двинул его пистолетом по голове. Из раны хлынула кровь, заливая глаза. Не успел Хейс поднять руку, чтобы вытереть кровь, как Фетерик или кто-то другой снова ударил его пистолетом, на сей раз разбив ему нос. От удара Хейс грохнулся на пол и зацепился за распростертого на полу Кареллу, который тщетно пытался поймать на мушку преступника. «Куда там?» Хейс придавил Карелле правую руку. Не теряя времени даром, Фетерик или кто-то другой съездил здоровенным ботинком по лицу Хейза, разбив ему губы, и опрометью ринулся вниз. Когда Карелле удалось наконец выбраться из-под Хейза, встать на ноги и броситься вдогонку, Фетерика и след простыл. Он уже успел, наверное, пробежать добрую милю. Преследовать его было бессмысленно, и Карелло вернулся. В стене, у которой он стоял несколько минут назад, как раз на уровне головы остались 4 пулевых отверстия. Хейс лежал на полу, лицо его было залито кровью. «Сукин ты сын!» — только и сказал ему Карелло. «Ты хоть живой?»